К этому можно добавить о возможной в сборе информации о ситуации в Европе. Из Австрии он вскоре переехал в Германию, чтобы завершить образование. В Берлинский университет его, как неблагонадежного, не приняли, но он сумел поступить в Йенский университет, а после того, как его будущая жена Лена получила партийное задание и отправилась в Лейпциг, перевелся в университет этого города. То было горячее время. По всей Германии шла подготовка к вооруженному восстанию. Лену пригласили работать в среднегерманский ревком, который находился в Лейпциге. Шандера, как опытного и обстрелянного бойца, назначили организатором и военным руководителем пролетарских сотен и партийных войск в Западной Саксонии, где он действовал под именем Фридрих Кеннель. Но германский «Красный Октябрь» не состоялся. Вооруженное выступление коммунистов было разгромлено, и руководство КПГ в сентябре 1924 года отправляет Раду в Москву. В советской столице, где его называют Александром Гавриловичем, он заведует отделом пропаганды российского отделения Межраб-Пома, Международной рабочей помощи. Работает ученым-секретарем Института мирового хозяйства и на других должностях, но главная его задача и интерес – это картография. В Москве он принимает участие в составлении первого путеводителя по Советскому Союзу, который издается на нескольких языках. В феврале 1925 года его приняли в ВКПБ. В конце 1926 года, когда полицейские преследования в Германии прекратились, Рада с женой и сыном Имре возвращается в Берлин. По поручению ТАСС он организует там филиал фотослужбы агентства «Пресс-клише», материалы которого пользуются спросом в Германии. Но, как писал сам Шандор Радо, он не хотел продолжать карьеру в качестве чиновника или исключительно партийного деятеля, и потому передал дела «Пресс-клише» в ответственные руки, а сам занялся научной работой. В Европе Шандер выпустил целый ряд атласов и путеводителей, в том числе «Рабочий атлас» 1929 год, и первый авиационный путеводитель по всему миру, 1932 год. Сотрудничал с советскими коллегами. Не имея возможности работать в научных учреждениях Германии, как иностранец и коммунист, он создает в 1932 году первое в мире, по его словам, географическое и картографическое пресс-агентство «Пресс-Гео» или «Пресс-географии», работа которого продолжалась впоследствии под другими названиями в Париже и Женеве. Большую помощь в этом деле ему оказал видный деятель КИМ и Коминтерна Вилли Мюнценберг. А Лена, его жена, работала тем временем в штаб-квартире КПГ в доме Карла Либкнехта. В марте 1933 года, после прихода к власти нацистов, Рада с семьей эмигрирует сначала в Австрию, а затем во Францию. С помощью спонсоров Рада создает независимое агентство печати «Инпресс», которое публикует ежедневный антифашистский бюллетень на французском, немецком и английском языках. Материалы для него частично поступают нелегально из Германии, а также черпаются из провинциальной немецкой прессы, где подробнее освещаются происходящие события. Рада вспоминал, что, по дошедшим до них сведениям, их агентство удостоил вниманием Гитлер, он назвал «Инпресс» особо опасным идеологическим противником Третьего Рейха. Поначалу антифашистский бюллетень пользовался широкой популярностью.